Сперва Шерману показалось, что там свалка. Затем он увидел, что это обширная котловина, автостоянка для легковушек и грузовиков, однако даже не мощеная. Слева высилось новое строение, современное, в дешевом смысле этого слова, и под дождем являвшее собой вид безотраднейший. Мартин остановил машину и стал пережидать встречный транспорт, чтобы сделать левый поворот. «Что это?» — спросил Шерман у Киллиана, кивком головы указав на мрачное строение. «Здание уголовного суда». «Это туда мы и едем?» Киллиан утвердительно кивнул и стал смотреть прямо вперед. Вид у него был напряженный. Шерман почувствовал, что сердце начинает куролесить. То и дело оно отчаянно дергалось. Не подъезжая к фасаду здания, Мартин повел машину по спуску к его торцу. Здесь у мрачной маленькой железной дверцы стояла очередь мужчин, а чуть дальше, беспорядочной толпой, еще человек 30-40. В основном белые. Они ежились под дождем, кутались в накидки, в дешевые спортивные куртки, грязные плащи. «Контора по оказанию помощи неимущим», — подумал Шерман. «Нет, бесплатная столовая». Все это очень походило на очередь за бесплатным супом, которую он видел у церкви на углу Мэдисон-авеню и 71-й улицы. Но тут отчаянно алчущие глаза ожидавших, как по команде, обратились к машине, к нему, и сразу обнаружилось... съемочная аппаратура. Толпа встрепенулась, будто огромный разлегшийся пес, которого укусила блоха, и ринулась к автомобилю. Кто-то бросился даже бегом, и Шерман видел, как прыгают вверх и вниз телекамеры. «Бог ты мой!» — сказал Мартин Гольдбергу. «Ну-ка, вылазь! Да придержи дверцу, а то мы даже из этой машины его не вытащим». Гольдберг выскочил наружу. Сразу же все вокруг заполонили небритые опухшие личности. Загородили Шерману здание. Все, что ему было видно, это толпа, окружавшая автомобиль. Заговорил молчавший до этого Киллиан. «Вот что, Шерман, главное, помалкивайте». «Никак не реагируйте, лицо не прикрывайте, голову не опускайте. Вы как бы не замечаете их напрочь. С этой сволочью вам не сладить, так что даже не пытайтесь. Дайте я первым выйду». «Опа!» Киллиан каким-то образом перекинул ноги через колени Шермана и одним броском вылетел из машины. Локтем он попал при этом Шерману на скрещенные руки и вдавил ему наручники в пах. Перекинутый через руки твидовый пиджак сбился комом. К нему пристало 5 или 6 пенопластовых шариков. Но тут уже ничего не поделаешь. Дверь открыта. Киллиан снаружи. Гольдберг и Киллиан протягивают руки. Шерман спустил ноги на мостовую. Киллиан, Гольдберг и Мартин заслоняли собой пространство возле открытой дверцы. Толпа репортеров, фотографов и операторов лезла им чуть ли не на плечи. Шум, выкрики. Первое впечатление, что идет драка. С ним хотят расправиться. Киллиан запустил руку под скомканный пиджак и помог Шерману подняться, потянув за наручники. Кто-то пихнул камеру через плечо Киллиана прямо Шерману в лицо. Резко нагнувшись, он уклонился, глянул вниз и обнаружил, что... 5, 6, 7, бог знает, сколько пенопластовых шариков пристало к штанинам. Они везде, на пиджаке, на брюках. Струи дождя бегут по лбу, к щекам. Дернулся было вытереть лицо, но тут же спохватился. Для этого надо было бы поднять обе руки с пиджаком вместе, а он не хотел, чтобы увидели наручники. Вода текла и текла. Он чувствовал, как она затекает ему за шиворот под рубашку. Из-за наручников он сутулился. Попытался было расправить плечи, но в этот момент Гольдберг потащил его за локоть, принялся пробиваться с ним сквозь толпу. «Шерман! Ау! Шерман!» Все как один орали «Шерман!» просто по имени. Он и в их власти тоже. Что за лица? Что за настырность? Тянутся с микрофонами. Один с размаху наткнулся на Гольдберга, пихнув его прямо на Шермана. Над плечом Гольдберга появилась камера. Гольдберг со страшной силой двинул локтем. Бац! И камера полетела на землю. Другая рука Гольдберга была продета под локоть Шермана. От толчка, вызванного ударом Гольдберга, Шерман потерял равновесие, ступил куда-то в сторону, и его каблук пришелся на голень человека, корчившегося на земле. Маленького, с курчавыми темными волосами. Гольдберг еще ему добавил, наступив на живот, у того вырвалось: «Ох, Шерман! Эй, Шерман!» Ошарашенно оглянулся фотограф. Камера заслоняла его пол лица. На другой половине бросилась в глаза прилепленная белая полоска, клочок туалетной бумаги. Шерман видел, как у фотографа шевелятся губы. «Вот так, вот, сюда! Смотри, смотри, смотри!» Мартин был на шаг впереди Шермана, пытался расчищать проход. «С дороги, с дороги! А ну, раздайся!» Киллиан взял Шермана за другой локоть, чтобы заслонить его с другого боку. Получилось, что теперь его тянули вперед за оба локтя, и он сознавал, что тащится, мокрый, сгорбленный. Голову было не поднять. «Шерман!» — женский голос. Микрофон у самого лица. «Вас уже когда-нибудь арестовывали? Эй, Шерман! Обвинение признаешь? Шерман, кто та брюнетка? Шерман, ты его нарочно сбил?» Микрофоны просовывали между Киллианом и Мартином, и между Мартином и Гольдбергом. Шерман попробовал поднять голову. Один из микрофонов ткнулся ему в подбородок. Он старался уворачиваться. Каждый раз при взгляде вниз в глаза бросались белые пенопластовые шарики на пиджаке и брюках. «Эй, Шерман! Как тебе наш фуршетик?» Какая брань! По большей части фотографы любыми средствами пытаются заставить его посмотреть на них, но какая брань, какая грязь, позволяют себе все, что хотят, любой мат. Он теперь их животное, которое можно помучить, брошенным на растерзание. Они могут делать все, что хотят. Он ненавидит их, но при этом какой стыд! Дождь заливал глаза. Ничего поделать с этим он не мог. Рубашка намокла, и вперед они уже не продвигались. До маленькой железной дверцы оставалось футов 25, не больше, но перед ними народ, тесно сбившаяся очередь каких-то мужчин. Это не репортеры, и не фотографы, и не операторы. На некоторых полицейские мундиры, другие на вид латиноамериканцы, главным образом молодые парни, потом еще несколько белых, совершенно опустившиеся пропойцы. Но нет, нет, надо же, у них значки, сотрудники полиции. Все стоят прямо под дождем, мокнут. Мартин и Гольдберг тем временем втиснулись в толпу полицейских и латиноамериканцев. Киллиан и Шерман за ними. Гольдберг и Киллиан все еще держали Шермана под руки. Репортеры и операторы по-прежнему наскакивали на него с боков и сзади. «Шерман, эй, скажи что-нибудь прессе!» «Один снимок!» «Эй, Шерман, зачем ты его сбил?» «Парк-авеню!» «Преднамеренно!» Мартин повернулся к Гольдбергу и сказал: «Надо же им было именно сейчас провернуть облаву в том кабаке на 167-й улице. Понавытащили оттуда. А теперь жди, пока в распределитель запустят 12 рыл этих чурок». «Чудненько», — протянул Гольдберг. «Послушайте», — сказал Киллиан, «все-таки надо его как-нибудь пропихнуть туда. Не можете сами, поговорите с Краутером, но это надо сделать». Пробившись сквозь толпу, Мартин ушел и тут же вернулся. «Дохлый номер». Пожал он плечами, как бы извиняясь. Говорит, что этот арест должен быть по кодексу от и до. Придется постоять. «Это он очень неправ», — сказал Киллиан. Мартин поднял брови. «Знаю, сам знаю, но что я могу поделать? Шерман, как насчет заявления прессе?» «Шерман, эй, ты!» «Ладно!» — это выкрикнул Киллиан. Хотите заявление? Мистер Маккой ничего говорить не будет. Я его адвокат, и я вам кое-что скажу. Снова толкотня, давка. Микрофоны и камеры теперь устремились к Киллиану. Шерман стоял сразу за ним. Киллиан уже не держал Шермана под руку. Гольдберг еще держал. Чей-то выкрик. «Представьтесь! Томас Киллиан. По буквам. Киллиан. Окей? Это не арест. Это цирк. Мой клиент был готов в любой момент предстать перед большим жюри, чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения. А ему устроили этот цирк, грубо нарушив договоренность между окружным прокурором и моим клиентом. Что он делал в Бронксе? Я все сказал и больше ничего добавлять не буду. Вы утверждаете, что он невиновен? Мистер Маккой полностью отрицает обвинение, и этот арест, этот возмутительный цирк, ни в коем случае не должен был иметь места. Пиджак у Киллиана совсем промок. Рубашку Шермана дождь давно вымочил. Он чувствовал, как вода бежит по спине. «Смотри, смотри!» Какой-то латиноамериканец все время повторял одно и то же слово. «Смотри!» Шерман стоял, ссутулив мокрые плечи. Чувствовал, как отяжелевший от воды пиджак оттягивает запястье. Через плечо Киллиана виднелся частокол микрофонов. Гудели моторы видеокамер. Каким ужасным огнем горят эти лица. Хотелось умереть. Прежде никогда такого не бывало, чтобы по-настоящему хотелось умереть. Хотя, как и многим другим, ему случалось тешиться этим чувством. Зато теперь он действительно хотел, чтобы Бог или смерть принесли ему избавление. Настолько жутким было испытываемое им чувство, а было оно ничем иным, как чувством жгучего стыда. «Шерман! Смотри, смотри!»